Что это значит? Ну, понимаешь, они там на своих доморощенных балерин, на разных там Олечек и Танечек истратили все восторги, и уже о Корсавиной им сказать нечего, слов нет. Вот они и просят меня написать. Мы замолчали. Мой собеседник в зеркале уже зевал. «Да», — задумчиво сказал он, — «вы действительно того, неврастенник». Он встал и откланялся. «Привет, свояченице!» — крикнул я ему вслед. Моим заграничным друзьям. Сегодня меня слушают русские люди. Многих я знал, еще больше знали меня. Я никогда не лгал. 30 лет в эмиграции я пел о том, что родина прежде всего. Вспомните мои степи молдаванские, мои чужие города, мое о нас и о родине, молись, кунак, и другое. Я пел о родине тогда, когда кругом были одни враги, когда, если вы говорили, что в Москве хорошая погода, вас считали большевиком, то есть своим врагом. Я пел, и ни у кого из вас не было сил бросить в меня камень, и сегодня вы также слушаете меня. В июне прошлого года, обращаясь к эмиграции и перемещенным лицам по радио, я по мере своих способностей старался нарисовать картину жизни нашей страны в военные и послевоенные годы, а попутно рассказать и о своей скромной работе. Тогда я руководствовался только одним соображением — ответить на то огромное количество писем, которые я получал и продолжаю получать сейчас со всех концов мира, от наших русских людей, как знакомых, так и незнакомых. Это мое выступление было использовано реакционной зарубежной печатью, а также теми из белоэмигрантских журналистов, которые продали свое перо чести и совести, стали служить врагам нашей Родины, тем самым навеки заклеймили себя как изменники и предатели. Время от времени до меня долетают отголоски той грязной, лживой и крикливой шумихи, которую поднимают за рубежом наши враги в своих попытках оплевать и оклеветать нашу великую советскую социалистическую родину. В этих попытках они не брезгуют ничем. Все средства для них хороши, если они ведут к цели. С этой точки зрения даже мое скромное имя используется ими как материал для гнусной антисоветской пропаганды. Так, например, за эти 5 лет, что я живу в Советском Союзе, меня уже 3 раза хоронили. То меня расстреляли на первой же станции советской при возвращении из Китая, то я умер в концлагере от изнурительного труда где-то в Магадане, то покончил с собой в Москве, как утверждали нью-йоркские газеты. Не далее, как в прошлом году, корреспондент Associated Press Эдди Гилмор со смехом просил меня по телефону сообщить ему подробности моей смерти в ответ на запросы нью-йоркских газет. Каждый раз мне, так называемому покойнику, приходилось кряхтя вылезать из гроба и любезно отвечать иностранным журналистам словами бессмертного Марка Твена о том, что слухи о моей смерти несколько преувеличены. Нет, друзья мои, как себе хотите, а в дальнейшем я категорически отказываюсь хорониться. Мне положительно некогда заниматься этим. Все это говорит о необыкновенном скудоумии и отсутствии всякой фантазии у авторов этих наивных и однообразных инсинуаций. Так, комментируя мое первое выступление по радио, газеты американской зоны из Берлина писали, что это поет не Вертинский, а старые пластинки, что говорил слова к эмиграции кто-то другой, а сам Вертинский, мол, голодает и торгует газетами в Москве у Моссовета. Все было бы замечательно, если бы не одна маленькая неточность. Дело в том, что у нас в Союзе нет частной торговли ни газетами, ни чем-либо другим. Поэтому у нас и нет миллионеров, как, например, в Америке, где каждый гангстер обязательно начинал свою карьеру с торговли газетами. У нас для этого есть государственные киоски «Союз печати», которые и занимаются этим. Нет, я не торгую ни газетами, ни собой, как торгуют некоторые зарубежные «патриоты» в кавычках. Я творю и пою своему народу и получаю за это такую благодарность и любовь, которые за границей не купишь ни за какие деньги, потому что там искусство существует только для развлечения, а у нас это насущная необходимость. В этом я вижу свою миссию, в этом моя великая награда за плоды моего скромного творчества. И так живу не я один, так живут все. Мы трудимся, мы помогаем матери по хозяйству, как любящие дети».